Неверно изображать Скотенкова простым, как гвоздь ура патриотам или охранителям, тем более националистам, каковым он совершенно точно не был. Он знал периоды сомнений. Мало того, ему знакомы были даже минуты остро-критического неприятия своего отечества, почти ненависти. Но все же он всегда выходил из этих темных тупиков к свету. Содержание его искусствоведческих статей чаще всего ясно из их названий. Например, «Четыре синих квадрата как вершина русского супрематизма». Речь идет о картине тогдашнего премьер-министра, известной до ребрендинга как «Узор». Но статья вовсе не ерническая, а совсем напротив. Она написана совместно с небезызвестным Макаром Гетманом для голландского каталога. Считается, что именно Гетман впоследствии завербовал Скотенкова в ФСБ. Скотенков обнаруживает тягу к грубоватой внятности суждений, порой даже упрощенчеству. Например, анализируя фреску «Хазары выдают орликинов атаману Путину» фрагмент первой виртуальной росписи плафона Общественной палаты, он пользуется формой искусствоведческой статьи для того, чтобы делать острые и не всегда адекватные политические выпады. Статью убрали из открытого доступа, но цитаты из нее то и дело всплывают в общественной полемике. Желающие легко обнаружат ее фрагменты через Google при поиске по параметрам «Общественная палата» гниды О.Р. Стукачи. В период мезантропического отношения к действительности Скотенков изобрел несколько мемов. Например, «Гой Прайд», так он окрестил ежегодный русский марш, и «Православная экономика», имеется в виду хозяйственная модель, общая для Греции, России и Украины. Это он придумал выражение «Мардан Палас Духа», как блогеры еще долго называли всякое дорогостоящее начинание властей в области культуры, и сформулировал эмпирическое правило Буравчика, по которому любая либеральная экономическая реформа в России имеет своим предельным конечным результатом появление нового сверхбогатого еврея в Лондоне. Статья «Почему китайский путь не для нас». Ему же принадлежит формулировка основного международного противоречия 21 века между углеводородными деспотиями и трубопроводными демократиями в статье «Борис Грызлов и русское самоедство». Некоторые западные обозреватели приняли эту концепцию очень серьезно и подняли ее на штыки в русофобских целях. Однако никто из них не заметил, что Россия сама диалектически является трубопроводной демократией, во всяком случае по отношению к своим южным соседям. Впрочем, когда у Скотенкова появлялся шанс поработать на Кремль, он его не упускал. В одной из статей для maluta.org он излагает проект второй ноги власти. Ему виделось подобие республиканской партии, куда могла бы перейти наиболее богатая часть Единой России, по аналогии с американской Grand Old Party. Он назвал эту структуру ГОП-Россия. Но даже здесь он ухитряется цапнуть кормящую его руку. Понятно, что такое сенатор в императорском Риме, но что это такое в нашей стране? И что надо сделать, чтобы им стать? Заржать жеребцом у Путина в бане? Наиболее полный его талант раскрывался в тех случаях, когда надо было что-то громить и развенчивать. Вот, к примеру, что он писал про русскую бюрократию в статье «Блохосфера и революция». Просим извинения за длинную цитату, но она расскажет о молодом Скотенкове больше, чем 50 страниц биографических сведений. Особенно интересно место, где Скотенков упоминает про радикальный ислам. С подачи древних советских юмористов, а именно такие невзрачные влияния и создают самые долгоживущие стереотипы, принято думать, будто бюрократия — это что-то замшелое, перхотливо непричесанное, уродливое и неуклюжее. Ничего не может быть дальше от истины. Русская бюрократия сегодня — это ослепительная улыбка, тонкие духи, легкие спортивные тела, интеллектуальные чтения, радикальное искусство, теннис и поло, Бугатти и Бомбардье. И если это счастливое, омытое экологически чистой волной пространства и обращено к обывателю казенной гербовой доской, то ее следует воспринимать лишь как самую несовершенную в эстетическом отношении часть, своего рода обнаженный засасывающий анус. Принято считать, что власть опирается на штыки. Но опорой российской бюрократии сегодня является не столько спецназ, сколько политический постмодерн. Что это такое и чем он отличается от постмодерна в искусстве? Представьте, что вы затюканный и измученный российский обыватель. Вы задаетесь вопросом, кто приводит в движение зубчатые колеса, на которые день за днем наматываются ваши кишки, и начинаете искать правду до самого верха, до кабинета, где сидит самый главный кровосос.